Дорогие радиослушатели, приступая к дальнейшему разбору послания к Колоссянам, прочитаем из 3 главы первые 4 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Библия учит, где смерть со Христом, там всегда должно быть воскресение со Христом. Иисус сказал: «Ибо я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19 стих. На прошлой неделе мы смотрели на некоторые выводы нашей смерти со Христом. Главным образом, она освобождает нас от порабощения всех других сил. Мы свободны. Но свободны от чего? Является ли свобода отсутствием уз ограничения? Нет. Такая свобода произведет только своеволие и распущенность. Мы освобождены от греха, себя, мира и сил тьмы. Это правда. Но мы подвластны чему-то другому. Как раз это перед нами. Мы теперь отворачиваемся от этих отрицаний, а смотрим на великолепие Божьих намерений для нас. Апостол Павел начинает это место Писания словами: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите». Иначе выражаясь, наша смерть со Христом ведет к воскресению с Ним. Наше воскресение со Христом, в свою очередь, должно привести к некоторым важным развитиям в нашей жизни. Их четыре. Два относятся к нашим действиям, и два относятся к действиям Бога в нас и через нас. Первое. Если вы воскресли со Христом, ищите. Что-то имеется в человеке, что делает его инстинктивным искателем. Даже животные ищут на некоторых уровнях. Они ищут пищи, крова и отдыха. Но человек ищет на другом и совершенно ином уровне. Когда человек перестает искать, он перестает быть человеком. И это неудивительно, ибо человек сотворен по образу Божию. Бог ищет. Когда Адам согрешил, он не искал Бога, но с чувством виновности он бежал от Бога. Но Бог искал его. В Евангелии Луки, 15 главе, мы имеем три чудных взгляда на Божие искание. Пастырь ищет потерянную овцу и ищет, пока не найдет ее. Женщина ищет потерянную драхму и не перестает искать, пока не найдет ее. Отец потерял своего сына и ежедневно смотрит на горизонт, пока не пришел радостный день, когда он был еще далеко, увидел его и позже провозгласил: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Так и Бог. Он великий искатель всех веков. Теперь, говорит апостол Павел, мы тоже искатели. Что вы ищете? В послании к филиппийцам во второй главе мы имеем печальные слова. Апостол Павел пишет о своем заключении и своей нужде в человеке, который мог бы передать весь в церковь Филиппы. Он мог поручить эту обязанность только одному человеку, Тимофею. Почему не другим? Он отвечает: «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Послание филиппийцам, 2 глава, 21 стих. Как это могло случиться? Здесь были люди, которые были освобождены от языческой жизни для чистоты и любви христианской жизни. Тем не менее, как-то потеряли из виду небесное. Теперь земное стало более всего важным для них. Они знали то, что они называли своим собственным, и искали Его. Они настаивали на своих правах. Их взор больше не был направлен на Господа, а на земное. И они забыли, что Он сказал: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие Матфея, 6 глава, 33 стих. Апостол Павел обращает внимание колоссянских верующих на великий магнетизм, привлекающий их. Они воскресли со Христом. Христос сидит одесную Отца. Провознесен над всеми и занимает престол. И согласно апостола Павла, на этом престоле он распределяет дары людям. В послании к Ефесянам, в 4 главе 8 стихе мы читаем: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А в 7 стихе говорит: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Поэтому тогда мы имеем приглашение искать горнего. Мы воскресли со Христом. Мы посажены на небесах с Ним. Там Он предлагает нам дары, небесные дары, и Он приглашает вас искать, чтобы вы нашли. Второе. Если вы воскресли со Христом, вы должны различать. Слова «о горнем помышляйте» содержат в себе идею глубокого вовлечения. Участвует все наше существо. Помышляйте над тем, чего ищете. Затем делайте нравственный выбор. Вы можете избрать земное или небесное. Земное истлеет от употребления, как апостол Павел говорит в послании к Колоссянам 2 главе 22 стихе. Но небесное невидимое, вечное. Способность такого разумного, нравственного выбора не приходит сразу. Она приходит с познанием Слова Божия. Изучая его, мы начинаем понимать все богатство духовных даров, которые Бог делает или желает обогатить нас. Это различие также приходит с чувствительностью к Духу Святому. Иисус Христос в Евангелии Иоанна, 16 главе, 13 стихе сказал: «Когда же придет Он, Сын истины, то наставит вас на всякую истину». Эта чувствительность приходит от нашей жизни со Христом. Апостол Павел молился, чтобы ефесяне, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякою полнотою Божию. Иначе говоря, это пожизненный процесс. В древности алхимики всю жизнь искали способа изменить неблагородный металл в золото. Теперь Бог говорит: «Я освободил вас от греха, чтобы вы искали и нашли великие духовные сокровища. Они ваши, если будете искать их». Изберем и мы искание нашим образом жизни. На следующей неделе посмотрим на следующие два следствия развития, приходящие от нашего воскресения со Христом. Да благословит вас Господь. Аминь.